Глава 25. Не успел от Трана выйти, как меня Тихий перехватил. «Шатун, есть время поговорить?» «Да вроде никуда не спешу. Пошли, поговорим». Прошли в мою комнату и, расположившись, я на кровати, вызвав при этом недовольство пирата, спавшего на ней, и усадив Тихого в кресло, разговорились. «Скажи, Шатун, какие у тебя дальнейшие планы?» Я посмотрел на него удивленно. «И я не о том. Меня интересуют именно стратегические планы, а не тактические. Тут все просто. Самое главное, нам нужно выжить, для чего я группу и собираю. Один человек, каким бы он ни был сильным и продуманным, никогда не будет силен во всем, поэтому он всегда находится в зоне повышенного риска. А я привык работать в группе, когда ощущаешь поддержку товарища. Вот так, поддерживая друг друга, мы будем развиваться, становиться сильнее, и, соответственно, мы со временем начнем жить, а не выживать в этом мире. Да мы уже начинаем жить, хоть только в самом начале пути, и учиться нам еще предстоит немало. Но ты сам должен знать, это как в армии. Сначала кажется, что сдохнешь от напряжения, зато потом уже внимания не обращаешь, все становится обыденностью. Вот и у нас сейчас начались первые дни в армии». «Да уж», усмехнулся он, «сравнение ты удачное подобрал». «Да так оно и есть. Первые дни для салаг – самый ужас. Как же, сейчас старослужащие налетят и заставят носки стирать или еще что делать, а утром – вот ужас, кросс на 10 километров. Так и тут. Первые дни сам в шоке от всего был. Потом осмотрелся слегка, начал устраиваться. Вот сейчас и начинаю привыкать постепенно». «Ты где служил?» «В штурмовиках. 5 лет отслужил». «Понятно». Потом чуть подумал и спросил. «К себе в группу возьмешь?» «Возьму, конечно». Усмехнулся я на такую просьбу. «Ты же тоже военный. А такие люди на вес жемчуга в этом мире. А то мне все больше гражданские, которые и оружие в руках не держали, попадаются». «Насколько я успел наслушаться, у тебя и с этими гражданскими неплохо получается». «Это с упырями получается», – не согласился я с ним. «Какими бы они ни были опасными, до людей им все равно далеко. А вот если, не дай боги, с какими ренегатами придется встретиться, то еще неизвестно, как эти гражданские себя под обстрелом покажут». «А тебе приходилось бывать под обстрелом?» Посмотрел он на меня внимательно. «И там на земле приходилось, и здесь тоже уже успел побывать. Вместе с Шельмой, кстати». «Понятно», – проговорил он задумчиво. «У тебя какая специализация в отряде была?» Задал интересующий меня вопрос. «Снайпер я, так что на многое от меня не рассчитывай. Меня вывели на место, цель указали, и мне только и остается, что не промазать». «Ну, я так и подумал. Прозвище для снайпера у тебя самое подходящее. А насчет не рассчитывай. Так и у нас такие тихие были, которые, как и тебя, на позицию выводили. А потом мы на штурм шли, даже не пригибаясь, так как некому по нам стрелять было. Так что не прибедняйся. Знаю я вашу породу». На что он только усмехнулся. «Ты еще имей в виду, мы отсюда в другой стаб переезжать будем, так что если не захочешь...» «Это не важно, я в этом мире еще не привязался ни к чему и ни к кому. Получается, если я в вашей группе, то переезжать вместе с вами будем». «Добро, просто обязан был предупредить, чтоб потом неожиданности не было. И еще, переезд этот пока держится в секрете. Понял? Можешь не продолжать. Ты мне вот еще что скажи. Какое штатное расписание своего отряда планируешь? Еще будешь людей набирать или уже все?» «Люди еще нужны будут. Я состав таким вижу. Хельга как координатор, и получается вместе с тобой бойцы дальней-средней дистанции. Сюда еще один человек нужен будет, чтоб тройку создать, и заодно будете Хельгу прикрывать. Она... наши глаза и уши, и располагаться вы всегда в середине будете. Кстати, тебе и задача сразу будет, Хельгу тоже натаскать на стрелка. Стволы есть, потом подберем и тебе, и ей». Он только кивнул, внимательно слушая. «Дальше я и шельма с хомяком. Им, как и мне, больше ближний бой подходит. По дарам в самый раз. Получается, из нас полноценная тройка разведки. Но на этой позиции их еще работать научить нужно будет. Но это научим. Дальше. Лару я пока не знаю, куда приткнуть. Еще посмотрю на нее в деле и потом решу. Если получится, то тоже на снайпера ее. А нет, так тоже ей применение найду. Если полноценного бойца не получится, то на нашей будущей базе будет заведовать, и в ближние рейды будем выгуливать ее». На что он кивнул согласно, но пока вопросов не задавал. «Вот и получается, что нужно нам еще 3-4 человека. Одного к вам в тройку и еще одну полноценную тройку создать, чтоб тылы прикрывали. Вдобавок, нужен нам человек в электронике хорошо соображающий. Был со мной парень подходящий, но в самом начале погиб. Нарвались с ним неудачно». Вспомнил Саню Ворона. Он бы нам точно пригодился сейчас. Но не судьба. Еще водители нужны. Хомяк водитель, но когда с его даром разберемся, ему самое место будет за пулеметом. Ни одна тварь не подберется к транспорту, если он ее вовремя заметит. «За водителя я смогу. Во всяком случае, неплохо вожу машину», – предложил Тихий. «Я тоже могу за водителя. Не ас, конечно, но водить разное приходилось. Ширма тоже водит, но ей, как и хомяку, место на крыше. Она, если не успеет выстрелить, то хоть смыться успеет и со стороны поддержит, если что». «Значит, осталось еще найти 4 человек, желательно водителей и специалиста по электронике». «Так и есть. Сильно раздувать отряд тоже смысла нет. А так, будет у нас 3 отделения, и каждое друг друга будет прикрывать. Но спешить с людьми не будем пока. Основной костяк уже есть. Теперь осталось специалистов найти, и желательно с полезными дарами». «Кстати, о дарах. Я, наверное, пойду уже к знахарю, а то он время не назначил тогда. Сказал сегодня прийти». «А пошли вместе сходим. Заодно и этого лентяя ему покажу». Подхватил даже не открывшего глаз пирата, который повис на руках, изображая труп. «Под утро только явился. Теперь просыпаться не хочет», — пояснил Тихому, который с усмешкой за ним наблюдал. Уложил пирата в его сумку, которую скоро уже придется менять. Растет не по дням, а по часам. Скоро это уже совсем мала будет. «Что могу сказать? Дар кошачий глаз, как я и думал. Глаза уже перестройку почти закончили, и вечером можно будет попробовать активировать». «Это я что, как в приборе ночного видения, видеть все буду?» «Только в черно-белом цвете», – подтвердил факир. «И само зрение станет острее, даже без использования дара. Но это со временем. Сейчас ты изменений не заметишь. Повезло тебе, что зрение сможешь как дар активировать, так и деактивировать. А то бывает, что в одну сторону только работает». «Повезло». «Вот у нас и еще один ночной дежурный появился», – обрадовался я и пояснил. «А то мы с Хельгой обычно вдвоем ночью дежурим». Факир обследовал пирата и покивал каким-то своим мыслям. Нас спровадил, велев напоследок Тихому вечером прийти. Но перед выходом меня задержал, попросив Тихого снаружи подождать. «Шатун, прими совет. Если в рейд пойдешь, не носи с собой оставшуюся жемчужину, а положи ее где-нибудь в стабе и пусть лежит». «Поясни». «Понимаешь, это не все поддерживают, но я считаю, что жемчуг нужно сразу, как добыл, или в ближайшие дни употреблять. Если будешь ее долго носить с собой по кластерам, то жемчужина как бы позовет к себе нового хозяина, и влипнете вы не слабо. Но это только моя теория и мои наблюдения. Можешь в это не верить, но я не раз наблюдал, как жемчужины меняют хозяина. Едем в колонию. И тварь атакует именно ту машину, где я знаю, что есть жемчуг, И именно этого человека она утаскивает с собой. Или другой случай. Убили рейдера, который носил жемчуг как талисман на груди Владанки. Жемчужина пропала. Так что или отдай ее кому-нибудь из своей группы, или оставь в стабе, и пусть себе лежит, тебя дожидается. Желательно подальше от тела, чтоб она от тебя не заряжалась, а просто спала в тайнике. Понятно, протянул я задумчиво. Спасибо за совет, факир. Я прислушаюсь к нему. Вышел от него загруженный еще одной особенностью этого мира. Не знаю, прав факир или ошибается в своей теории, но я ощущаю жемчуг как живой организм, и вполне можно допустить, что он может позвать или как-то по-другому приманить другого носителя, раз я сам не спешу его внутрь пускать. «До сих пор не могу поверить во все эти сверхвозможности», признался тихо и задумчиво, перебив мои мысли. «Я сам в шоке был поначалу. Сказка вдруг ожила, но оказалась чересчур страшная». «Это точно. Что дальше делать будем?» «С дарами разбираться. Как факир с тобой и Ларой закончит, сразу уйдем в рейд. Будем группу дальше сбивать и проживание отрабатывать. А то с параны как в трубу улетают». «Далеко пойдем?» «Да нет, максимум дневной переход. Мы уже там ходили, так что местность знакомая. И есть за кем поохотиться». Оставив хомяка возиться с нашими будущими машинами, ушли в рейд. И что удивительно, за весь день не встретили ни одну тварь. Так что решили переночевать и завтра здесь в округе еще покружить. Разбились на отделение. Шельма, я и пират, который сейчас хомяка заменяет, двигаемся впереди в разведке. Но не удаляясь за радиус действия дара Хельги, которая следовала сзади нас в группе прикрытия с Тихим и Ларой. Они нас наводят на цель и прикрывают при необходимости, но пока просто отрабатывали движение тройками. Как и говорил, в этот день никого не встретили, в холостую тренировались. «Почему не спишь?» – подсел к Ларе, которая еще не ложилась, а сидит на небо звездное смотрит. «Сейчас моя очередь дежурить. Разделили график на троих. Потом Хельгу подниму, а ближе к рассвету Тихий сменит ее». Я, кстати, прислушался к совету факира и Тихому отдали третью жемчужину. Обсудили эту ситуацию на общем сборе, и все решили так поступить. «Нам нужны максимально сильные бойцы перед отъездом в бастион. Так что теперь мы все, кроме Лары, и жемчужники. Осталось только дождаться усиления дара и научиться правильно им пользоваться». «Дом вспоминаю», – ответила, не отрывая глаз от неба. «Я там хоть и лишняя была, но папка все равно меня не забывал, баловал». «В каком смысле лишняя?» – не въехал я. «Родители в разводе. Сначала жили нормально, но папка сына очень хотел, а мама только меня родила и больше забеременеть не могла. Вот папка меня и воспитывал как пацана, с собой постоянно таскал, как подросла. А потом у отца другая появилась, и она ему вскоре сына родила, а потом и опять забеременела. Но к тому времени отец уже развелся с мамой, но меня не забывал, частой гостьей у них была. Да и так никаких отказов на свои капризы не встречала. Мать же тоже долго одна не прожила, нашла себе сожителя и все время ему уделять стала». Замолчала ненадолго, что-то вспоминая. На губах грустная улыбка заиграла. «Я потому и к реконструкторам подалась, чтобы из дома чаще текать. Захотела эльфой стать. В книжке это все так прикольно прописано. Вот мы и мечтали на таких фестивалях. Отец мне и лук купил хороший, и в секцию отправил, чтобы с него стрелять научилась, и никого случайно не подстрелила. А теперь вот думаю... как они там без меня?» «Не знаю, правда это или нет, в этом мире каких только теорий уже не слышал, но мне понравилась одна. Какая-то могущественная цивилизация придумала гигантский сканер для своих непонятных нужд. В наш мир проникает туман, сканирует местность со всем содержимым, а потом в этом мире распечатывает копию. Вот и получается, что в нашем мире никто не знает о пропажах, а мы тут оказываемся, но не совсем мы, а копии нас с Земли. Так что вполне вероятно, что сейчас эльфа веселится на фестивале и не знает, что ее копия в этом мире находится. Спасибо, Шатун, так действительно легче это принять. Через силу улыбнулась она. Но все равно не очень-то приятно ощущать себя копией. А ты уже не копия, ты уже совсем другой человек, у которого даже что-то типа магии появилось. О чем та другая, только пока мечтает. И кто знает, что еще за дары в будущем пробудятся. Может, ты действительно эльфой станешь? Неплохо было бы. Улыбнулась она уже мечтательно. Спасибо, Шатун, мне действительно полегчало. Раз полегчало, то ложись спать, а то завтра день тяжелый будет. И как накаркал. С самого утра не успели мы далеко отойти от места ночевки и разойтись, как замерла Хельга, вскинув руку и прошептав всего одно слово. Монстры! Мы тут же в темпе вернулись под деревья и все вопросительно посмотрели на Хельгу. Но она, закрыв глаза, что-то там сосредоточенно рассматривала. «На другой стороне лесополосы твари», — наконец отмерла она. «Их много. Посчитать не могу, сливаются». «Они прямо на нас выйдут или стороной пройдут?» — задал вопрос, опять прикрывший глаза Хельги. «Рассредоточились все. Если что, без команды даже не дышать. Все, замерли все». «Если на нас, то хреново. Мы как раз находимся на пересечении лесополос, и вокруг поля, поросшие бурьяном. Если попалят, то позицию нормально найти толком негде». Наконец дождался ответа от Хельги. «Сейчас появятся», – шепотом ответила она. «Почти рядом с нами пройдут». И действительно, в посадке послышался треск ломаемых веток, и показались первые твари. «Раз, два, три, 23», – пересчитал мысленно толпу зараженных. Основная масса – бегуны, которые рассыпались по полю и носились, пытаясь поднять дичь. Но были и поопаснее твари. Рубер, такой же, как я недавно завалил, и 5 лотерейщиков разной степени изменения. Дождавшись, пока они удалятся от нас метров на 100, спросил Тихого, который во все глаза наблюдал за тварями. Он-то таких матерых еще не видел. «Самому здоровому в затылок попадешь?» Он только ошалело на меня посмотрел, но потом кивнул. И видно по нему, что собрался. Первая растерянность быстро прошла, вернув на место профессионального снайпера. «Хельга, рядом еще твари есть?» Наблюдая за удаляющимися тварями, спросил ее. «Нет, пока никого больше не чувствую, но...» «Все быстро разобрали цели, как мы вас учили. Начинаем с самых матерых. Рубер за Тихим, лотерейщики за нами. Бегунов напоследок оставим. Тихий, начинаем сразу после тебя. Но ты больше не стреляй. За тобой контроль ситуации». Тихий кивнул и припал к прицелу. Остальные же, посмотрев на меня как на идиота, но не возражая, тоже разобрали цели. И я тоже прицелился в голову матерому лотерейщику, который с моего края шел, старался поймать ритм его движения. Рядом оглушительно грохнул ОСВ-96, которую мы Тихому выделили и которую должен стрелять только в крайних случаях. У остальных же у всех тихое оружие, которое тут же закашлялось с небольшим запозданием. Я же практически сразу после первого выстрела, который и самый удачный оказался, быстро перевел прицел на следующую цель, пока твари замерли, пытаясь понять, откуда стреляли. Не знаю кто, но 3 лотерейщиков мы сразу положили, остались еще 2. Вот на ступоре я еще одного и подловил. Последний, как и толпа бегунов, в темпе сорвался в нашу сторону. Рядом раздавались непрерывные хлопки оружия. Частят сильно, в молоко лупят», – отметил мысленно для себя, сокращая поголовье бегунов. Последних, практически уже добежавших до нас, положили мы с Тихим из ПП-2000. И сразу наступила тишина вокруг, которая бывает только после боя. Казалось, даже движение воздуха остановилось, но вот в стороне раздался судорожный всхлип. Кто-то опять дышать начал, и который будто прорвал плотину. Все зашевелились и попытались высказаться, но я быстро это прервал. «Тихо все! Замерли! Хельга, что вокруг?» Сам тоже запустил свой радар. «Живые еще есть, но не жильцы. Никого пока. Не расслабляемся. Все слушаем. Не может никто не появиться на такой шум. Так что ждем». «Оно стоило того?» — тихо спросил Тихий. «Стоило». Так же тихо ответил ему я. «Нужно их к стрессам приучать, а то расслабились после элиты. Всемогущими себя чувствовать стали». «Понятно». «Есть еще двое», — спустя 10 минут заговорила Хельга. «Приближаются к нам со спины, но в стороне». Я, как и Тихий, тут же сменили позицию, всматриваясь в посадку, куда Хельга указала. «Замерли на краю посадки», — продолжала она шепотом нас информировать о местоположении тварей, которых я пока не ощущал. «Они разошлись. Один в нашу сторону двинулся, другой удаляется». «Все, тихо. Дальше я сам. Ты за другими, если появятся, наблюдай». Остальным же только и оставалось, что переводить взгляд с одного на другого. Смотрю, Шельме это не нравится, но молчит. Ни слова против не сказала с самого начала охоты. Но она после случая с Литой будто повзрослела резко. Во всяком случае, поведение изменилось. Пират опять куда-то усвистал, как обычно, когда стрельба началась. Не любит он это дело, и если есть возможность, всегда уходит. Ни одна веточка не треснула, так тихо тварь пробиралась, но я ее уже заметил. Держал это направление под прицелом и ожидал, когда она появится. Уже привычно кашлянул кошмар, удачно попал в голову матерому кусачу, который медленно пробирался между деревьев, выискивая добычу. «Другой удаляется быстро», — практически сразу проинформировала Хельга о последнем монстре. «Все, я больше никого не ощущаю». «Хитрый кусач. Как почувствовал, что один остался, так и дал дёру». «Значит так, сейчас все в темпе потрошим тварей, но первая к телу подходит пуля, и только следом уже вы. Тихий, Хельга, вы потрошите того», — указал на кусача в посадке, — «и за округой наблюдаете. Разбежались все». Шельма тут же исчезла и появилась уже возле первого тела, тут же выстрелив из вала твари в голову. «Шельма, Шатуну, прием!» «На связи, Шельма», — выпрямилась она и посмотрела в мою сторону. «Ты совсем? На контроль такие патроны тратить? Упс!» Только и донеслось в ответ. «Конец связи!» Закончили мы быстро и сейчас шустро удалялись от места побоища в сторону стаба. «Хватит нам на проживание. Взяли и гороха, и спаранов неплохо, что в очередной раз подтверждает. Нужно на матерых охотиться, и пора уже янтарь продавать. Насобирались твари уже порядочно. Нужно будет у тарана спросить, кому его загнать повыгодней». «Твари!» Опять Хелька кого-то обнаружила. Вечером же уже общался с тараном по поводу янтаря. «Неплохо ты насобирал, и с элиты матерой есть», — поднял задумчивый взгляд он на меня. «Не ошиблись мы в тебе все-таки. Что хочешь за янтарь? С паранами или уже готовым спеком возьмешь?» «Лучше, конечно, спеком. Все равно его покупать». «Хорошо. Утром оставлю у дежурного. Заберешь. И еще, завтра найди мангуста, он поговорить с тобой хотел». «Добро, найду его, Неплохо мы поохотились, переполошили всю округу. На нас еще три раза разные твари выходили, но такой крупной группы, как первая, уже не было. Так что справились нормально со всеми. «Привет», – пожал руку Мангусту. «Таран говорил, что ты видеть меня хотел». «Привет, да, хотел. Пошли ко мне, там поговорим». Вернулись от офиса шерифа в Странника и, пройдя через дежурку, пошли в жилище Мангуста. Это крыло существенно отличалось от остальных помещений. Своя лестница по этажам, и все более богаче отделано, уютней. Видно, что уже не гостиница, а постоянное жилье. Расположились в гостиной на третьем этаже, и только после того, как Мангуст налил пиво в кружки, начали разговор. «Время пришло, Шатун. Через две недели начнем собирать колонну, и как только соберем, сразу отправляемся. Как долго собираться будем? А то как только у меня машины будут готовы, отъехать нужно будет дня на 3-4. Подготовка уже идет, так что как только люди подъедут, сразу грузить начнем по машинам и формировать колонну. Где-то еще 4 дня уйдет на это. Успеешь?» «Успею, мне только груз забрать, а то перезагрузка все сожрет». Кивнув, что понял меня, Мангуст о чем-то задумался. «Ты в какую сторону поедешь?» И тут же вскинул руку. «Отвечаю, от меня эта инфа никуда на сторону не уйдет». Подумав чуть, решил признаться. «Если обоснуемся в бастионе, все равно эту точку под себя стап опять заберет». «В тот город, куда вы меня с ежиком отправляли». «Так это недалеко от бастиона», – обрадовался чему-то Мангуст. «Значит, слушай сюда, Шатун. Возвращаться тебе в клин не нужно будет. Если есть какой груз для переезда в бастион, то сразу его упакуй, мы сами его перевезем, а ты со своей группой двигай сразу к бастиону». «И какова задача?» – уже догадываясь, спросил я его. «Покружи вокруг стаба, присмотрись там, но внутрь пока не суйся. Как колонна подойдет, вместе войдем. Частоты связи я тебе дам, а то наши там тоже кружить будут, чтоб опознались друг с другом, если что». Прикинул все и понял, мне так даже лучше будет. Не придется с колонной тянуться, а сразу на месте ее дождемся. «Добро, так и сделаем. Как соберемся, зайду к тебе за частотами». Дальше о делах уже не разговаривали, просто пили пиво и общались на разные темы. Но больше слушал разные истории, которых у Мангуста было великое множество. А на следующий день порадовал всех скорым переездом. «Но у нас дополнительная задача будет. Хомяк, что там с машинами?» «Кузьмич взялся делать наши машины из своих запчастей. Дороже выйдет... Но зато не придется самим по кластерам лазить и искать все нужное. Еще дня 4 точно провозимся». 4 не смертельно, но не затягивайте сильно. «А что за дополнительная задача?» Шельма заинтересовалась. «После того, как вытащим все наше добро, на разведку поедем. Будем обстановку вокруг бастиона мониторить. И как долго? Пока колонна не подойдет. Ты спешишь куда-то?» «Да нет, просто хочется уже свое жилье посмотреть». И мечтательно улыбнулась. «Насмотришься еще, заборешься уборкой заниматься». Подколол я ее. «Ничего ты не понимаешь», — фыркнула она в ответ, и остальные девчонки ее поддержали. «Чем заниматься будем до отъезда?» Тихий перевел тему. «Ты забираешь себе этих фырчащих и за стенами продолжаете тренироваться в стрельбе. А то последний раз сколько в молоко выстрелили». «Так страшно же было». Лара попыталась оправдаться. «Страшно было бы, если бы они добежали, а у вас патроны вдруг кончились. Вот это страшно. А пока между вами расстояние есть, бояться нечего. Тем более действительно опасных мы почти сразу положили». «А если б не положили?» Хельга решила продолжить высказывать то, что тогда недосказала, по ее мнению. «Ты вообще о чем думал, когда на такую толпу нападал?» «О том, что они сами пришли, и гоняться за ними не придется», — ответил шутливо, но бесит уже. А если серьезно, то при нормальной слаженной работе та толпа нам вообще не соперник. Что мы и доказали, хоть и со грехами, но справились. Или, может, вы на пустыши хотите охотиться, да еще толпой на одного, чтобы вообще не опасаться? Так это вам не с нами надо в рейд ходить, а с теми, кто далеко от стаба отойти боится. Не кипятись. Надо же, шельма успокаивает. Просто тогда действительно страшно было. А будет еще страшней. Не стал я успокаиваться. Это я вам обещаю. И если кто боится, что ж, могу пристроить в более безопасное место. Все-таки высказал все, что наболело. А то пока до стаба добрались, такие высказывания не раз в мою сторону от Хельги летели, что было неожиданно. Обычно она поспокойнее всегда была, а тут как прорвало. Хомяк растерян рядом топтался, переводя взгляд с одного на другого, не понимая, что происходит. При нем мы еще результат рейда не обсуждали. Вот и смотрел сейчас вслед уходящей от нас Хельги и кинувшимся ее догонять и успокаивать девчонкам. Потом перевел взгляд на меня и спросил, что это сейчас было? Бабы это были, вернее, бабские истерики. Положили толпу зараженных, а они, видите ли, испугались такого количества. А их что, действительно много было? Было 23 твари, из них один рубер матерый и 5 лотерейщиков. Остальные бегуны, которые от одного попадания падали и больше не поднимались, так что мы с ними быстро справились. Тихий, на которого перевел взгляд хомяк, кивнул подтверждающе и произнес. Если б не мазали, положили бы их еще быстрее, и испугаться бы не успели. И уточнил. Твари же в ответ не стреляют. Если и дальше после каждого рейда будут такие истерики устраивать, то лучше еще возле перезагружающихся кластеров по караулям и иммунных подберем. Только теперь будем к себе только мужиков брать. Баб и так у нас слишком много оказалось. И будем мы их постепенно в тыл списывать. Что, и шельму? Удивился хомяк. Да к шельме как раз претензий нет, как и к Хельге не было до этого. Может, просто психика не выдерживает у них. Может быть, пожал он плечами. Ладно, мы еще что будем обсуждать, или мне в мастерские можно идти? Можно. Обсуждения на сегодня закончились. И постарайтесь там не затягивать. Действительно, время уже поджимать скоро будет. Да там уже не так много и осталось. Может, и раньше закончим. Да нет, 4 дня нормально будет. Спешить не надо тоже. А то потом колеса по пути еще отвалятся. Не отвалятся, усмехнулся он. У Кузьмича действительно мастера работают, и они знают, что с ними будет, если с машиной по их вине что-то случится. Хоть это радует. Ладно, разбегаемся. Ты, Тихий, если не успокоились, то погоняй хорошенько, чтоб дурные мысли из головы выветрились, а я пойду с вещами разбираться. Пора постепенно паковать то, что мы тут оставим для доставки в бастион. Эти 4 дня пролетели, и не заметил как. Каждый день мы пропадали за стенами стаба, и я усиленно гонял наших истеричных бойцов. А потом за них уже брался Тихий, а я уходил в стаб заниматься своими делами, а вечерами пропадал в рандеву, наверстывая упущенное. Предложил как-то Тихому и Хомяку прогуляться туда, но они отказались. У обоих остались жены в том мире, и они еще не привыкли к тому, что больше их никогда не увидят. «Ну, как тебе машины?» Рядом с парой необычного вида машин стояли довольные Хомяк и Кузьмич. «Мы их уже испытали, доделали то, что выявили, и теперь можно хоть в кругосветку отправляться». «А они точно поплывут, а то слишком уж массивными выглядят». Машины удивляли своей шириной и длиной. «Поплывут!» «Вперед Хомяка», — ответил Кузьмич. «Мы уже проверили. Ты не смотри, что они такие. Ну, такие, короче. Главное, они плавающие, внедорожные и...» «Вот со скоростью плоховато. По дороге 90 дают, больше не получается выжить». «Немало 90-то будет?» — вопрос задал Тихий. Вместе машины пошли принимать. Да чего мало? Ты сначала дороги найди, где на больше разогнаться безопасно можно, возмутился Кузьмич. Сделали, как и заказывали, разведывательную, а не гоночную. Едет тихо, двигателя почти не слышно. Мы моторный отсек сделали герметичным. Немного подшаманили, и шумоизоляция получилась приличная. Потом глушитель переделали, развели его и вывели сверху сзади. Заведешь, послушаешь, как работает. Ладно, что тихо едет, я понял. Чем еще порадуешь? Да тут вообще не машины, а радость одна получилась. Ты очень хорошую идею подал. Вот я и думал несколько дней, как машину такую сделать, а потом он с хомяком поспорили немного. На эти слова хомяк только тяжко вздохнул. И решили от обратного идти. Сначала мы сделали лодку. Да-да, не смотрите на меня так. Именно лодку. Герметичная рама-лодка, на которую мы стали все остальное монтировать и навешивать. Именно поэтому машины двух... Трехдверные, сзади в багажное отделение дверь еще есть. А так да, чтоб был более герметичный кузов, и сделали всего три двери. Но задние пассажиры, если груз позволит, смогут назад выходить. Или вообще через люк в крыше. Там, кстати, гнезда под быстросъемные турели сделал. Как определитесь, что крепиться будет, так и сами турели сделаю. Потом лебедка одна сзади стоит. Но сделано двусторонней. Через трубу вывели конец вперед, а если назад машину вытащить нужно будет, то передний крюк цепляешь за фаркоп, а сзади цепляешь к тросу блок с крюком и вытягивай себе на здоровье. Добро, а грузоподъемность у нее какая? Один из главных вопросов. Нам же не только разведка, но и трофеи возить нужно будет. Грузоподъемность приличная получилась. Довольно заулыбался. «Четыре человека...» «В тебе сколько килограмм? 100 будет?» 95 было раньше, а сейчас не знаю. Ну, вряд ли больше. Меня все дни не разносолами здесь кормили. А к чему вопрос?» «Да к тому, что четверых вот таких, как ты, здоровых, в полном обвесе, плюс еще килограмм 300, максимум 400 сверху можно взять. Свыше желательно уже не грузить». Машины-то подтянут, но или утонете, или ходовую повредите на наших дорогах. Свыше грузите не обязательно. Задумчиво осмотрел машины еще раз. Ведь можно прицеп подобрать где-нибудь и его загрузить. А как ты поплывешь на ней с прицепом? Так я не собираюсь на ней постоянно плавать. Это вообще задумка на всякий пожарный случай. Ведь очень редко мосты целиком переносятся. А брод каждый раз искать заморишься. Вот и пришла мысль плавучую машину сделать. Да и вообще, сама возможность не зависеть от дорог привлекает. Это да, идея хорошая. Остальные все больше на броню надеются. А вот сама мысль от твари сбежать в реку на машине до тебя и не приходила никому в голову. Кстати, что с броней? А то что-то не верится, что ты просто жестью ее обшил. И правильно не верится. Опять воспрянул он. Стенки пассажирского отсека обшил титаном внутри, как и спинки сидений титановые внутри, так что с боков и сзади не прилетит. Но имею в виду, защита сбоку только от винтовочных патронов спасет. Если что помощнее будет, тогда уже Богу молись. Спинки же уже от 12,7 калибра могут уберечь. Но лучше не подставляться. Это да, лучше не подставляться. Продолжу я осмотр машин. Внутри тоже удобно все сделано. Не тесно, удобное сиденье, и не поверишь, что спинки титановые. Места под оружие под потолком и сбоку на двери сделаны. На соседнем с водителем месте оператор сидит, он же и штурман, который через камеры, установленные на крыше, будет за округой следить и дорогу подсказывать. А то боковой обзор из-за маленьких окон, забранных решеткой, не очень получился. Сзади тоже не диван, а два шикарных кресла установлены с возможным проходом в багажный отсек между ними. «Слушай, Кузьмич, а как они плавать-то будут? Чем грести, колесами?» «О, а я думал, ты не спросишь уже». Грибной винт сзади по центру установлен. Конечно, не моторка, но километров 5 в час по воде даст. И это очень хорошо. Я смотрю, ты и место под рацию приготовил. Ну да, самих у меня сейчас нет, но если добудешь, то за полчаса установим любую тебе. Еще скажи, вот эти все штыри, они обязательны? Указал на остро заточенные 3-гранные штыри, наваренные по всем бортам. Они хоть помогают от кого-нибудь, или это так, понты? От матерых твари не спасет, так и в танке от такой не спрячешься. А от того же кусача помогает неплохо. Не любят они, когда шкура дырявится у них и отскакивает, бывает, от машин. Посмотрел на хомяка, может, он еще что добавит. Но тот только большой палец показал, явно довольный машинами. Понятно. Ну что ж, тогда 2 дня на обкатку и в путь. Обошел еще раз машины по кругу. Посмотрел, как Тихий внутри с камерами балуется, осматривая с их помощью округу. Вытащил пирата и посадил его на водительское место. Тот сначала замер, осматриваясь, а потом шустро метнулся вглубь машины. «Признал зверь-то!» – довольно сощурился Кузьмич. Явно понял, для чего я пирата вперед пустил. «Признал!» «Ладно, пойдем, Кузьмич, рассчитаемся за мародеров, как он эти машины окрестил». В итоге получилось, что заплатил даже чуть меньше, чем изначально договаривались. Кузьмичу так понравилось то, что они сделали, что он нам скидку сделал. Как он сказал, на других машинах доберет свое. «Если что выявишь на своем тест-драйве, пригоняй, исправим. Мне самому интересно, что у нас получилось. И если в дальнейшем какие проблемы возникнут, ты мне сразу сообщай. Вам, как авторам идеи, и меня и хомяка в авторы записал, обслуживание со скидкой пойдет». Следующие 2 дня мы провели за пределами стаба, учились безопасно передвигаться на машинах. И у нас получилось все. Убежали от лотерейщика, который из лесопосадки выскочил, но догнать нас не смог. Пришлось самим останавливаться и поджидать, пока он наши спараны принесет. За бегунов и говорить не стал. Да и вообще в расчет их можно не брать, а более матерых мы не встретили. За рулем побывали все, кто умеет водить. В общем, машины нам всем понравились. Просторные, что особенно девчата оценили. Действительно тихие и ход у них хороший. На трассе по хорошей дороге до 95 разогнались. Небольшую реку, которая в стороне от клина текла, перемахнули легко. Даже лебедкой пользоваться не пришлось. Сами на берег вылезли. И по воде машины идут неплохо. Только пока пустые. Носом в воду забуриваются слегка, но на такой скорости это не критично. А как подгрузим, так вообще нос от гордости задерет и будет что твой катер рассекать. Вернулись из тест-драйва в стаб и под изучающими взглядами постовых въехали внутрь. На все вопросы о машинах отправили любопытных к Кузьмичу. Пусть его пытают, а мы отдыхать. Завтра собираемся и послезавтра отправляемся в путь к новому месту жительства.